Плохо знаешь, если затеял там инсценировку. Отвечай нам прямо. Поповскую ризу надевал? Не ризу надевал, а рясу. Разбираться надо. В ризу облачаются при богослужении, а ряса у попов для повседневной носки. Ладно, пусть будет ряса. Значит, надевал? А как с бородой было? Наклеивал? Какая там борода? Это уже преувеличивают. Просто небольшая бородка, вроде эспаньолки. У меня есть всякие для нашей самодеятельности. Пришлось наклеить. Никодим посоветовал. Кто этот Никодим? Поинтересовался Михайлов. Отец Никодим, поп то есть. Настоятель церкви в Угриничах. Старикан довольно толковый. Нам кое в чем помогает. Обожди, Вася. Разве священник был в курсе твоего маскарада? Спросил Михайлов. Как же ему не знать? А кто мне рясу дал? Кто Библию дал? Кто к прихожанам вывел и сказал им, что приехал новый батюшка? Батюшка новый? Отец Василий? Вот как! Усмехнулся член обкома. Рассмеялся и Газинский. Одному Васе было не до смеха, хотя он немного и приободрился. «Товарищи, разрешите рассказать все по порядку», – попросил Коновалов. «Иначе не будет у вас полной картины. Можно?» Михайлов, соглашаясь, кивнул, после чего Вася перешел к подробностям. «В Угриничах мне и другим хлопцам из нашей роты часто приходится бывать. Все мы никогда не пропускаем случая поговорить там с людьми. А что людей интересует, хорошо известно. В первую очередь новости с фронтов. Всегда сообщаем им сводки Совинформбюро. Чаще всего прямо у радистов берем. Если газеты есть, то и по газете читаем. Другой раз просто на вопросы селян отвечаем. Но сколько людей вокруг себя соберешь? 10, 20, самое большое 30 человек. И все. А в церкви по воскресеньям человек 200 бывает, а то и больше. Ведь не одних угринических здесь увидишь, а из многих сел и хуторов». Вася попросил разрешения закурить, свернул козью ножку, задымил и продолжал дальше. «С настоятелем церкви, отцом Никодимом, я давно знаком. Всегда останавливает меня и спрашивает, как там супостатов бьют. Ну а я даю ему почитать сводку Совинформбюро. Радуется старик, если добрые вести, а по случаю освобождения Киева он даже молебен отслужил. Узнав об этом, бандеровцы взяли его за шкирку, когда налет на Угриничи совершали. Помните, на силу Никодим от них вырвался. И вот недавно, как раз в субботу, встретил я попа, сводку ему прочитал и говорю. Наверное, вашим прихожанам тоже хочется знать, что на фронтах делается. Отдал я ему сводку и посоветовал прочитать ее прихожанам в церкви. Дело богоугодное. Народу правду глаголить, но я сейчас на большом подозрении у прихвостней иноземцев проклятых. В сердцах признался поп. Никак не могут простить мне бандеровцы молебен во благодарность за освобождение от фашистов Киева, матери городов наших. И тут же добавляет, прочитай, воин, сводки сам. В церкви прочитай, после службы. Я тебе рясу дам, выведу к прихожанам, скажу, что это новый батюшка из епархии храмы объезжает. И еще добавил, нет греха, когда ложь во спасении. Бог рассудит. А не ты ли заставил попа всю эту историю затеять? Нажима, так сказать, не производил? Спросил Газинский. Да что вы, Семен Ефимович, узнайте у самого Никодима через наших подпольщиков. Ну, в воскресенье все мы и устроили. Никодим заранее провел меня в алтарь, переодел, дал Библию, посоветовал с нее начать, сам отметил нужное место. «И как же прошла читка?» – пряча усмешку, спросил Михайлов. «На высоком уровне. Я из Библии недолго читал, абзаца 3. Там что-то про птиц было. А потом продолжал так. А теперь, православные, послушайте, как птицы красные логовище ворога мерзостного поклевали. И давай сводки информбюро зачитывать. Сперва – про повторные налеты нашей авиации на Берлин, а затем другие. Слушают внимательно, многие крестятся, Бога благодарят. В общем, все остались довольны, ведь людям нужна правда. А религиозных их чувств никто не задевал. Михайлов с Газинским все поняли, но секретарь партбюро решил дополнительно выяснить в Угриничах, как было дело, нет ли каких-либо нареканий обид у верующих. Вопрос о поступке Василия остался пока что открытым. Об этом рассказал мне Аким Михайлов, когда вскоре побывал у нас в центральном лагере соединения.